Польша. Варшава, 25 февраля. Пятница. Это был один из самых плохих вариантов, какие только можно вообразить. Если бы заказчик оказался из любой другой страны Европы, его можно было бы взять под наблюдение или поручить заботу местных спецслужб. В Западной Европе сработал бы вариант обращения к сотрудникам Интерпола. В Белоруссии, Молдавии, Украине с заказчиком вообще не предвиделось бы особых проблем. Самые сложные отношения традиционно существовали со странами Прибалтики и с Польшей. И, как назло, Ежи Курылович жил в Варшаве, а передача денег должна была состояться уже завтра в Таллине. Было понятно, что похитители Абрамова намеренно выбрали столицу Эстонии, с которой у Москвы натянуты отношения. Но если до завтра у них еще было время, то сегодняшняя поездка в Варшаву не сулила ничего хорошего. Курылович был достаточно известным человеком, и любая попытка его задержать или даже взять под наблюдение вполне способна обернуться международным скандалом с последующими громкими обвинениями в адрес Москвы во вмешательстве России во внутренние дела соседей. Именно поэтому в Варшаву срочно откомандировали двух опытных сотрудников ФСБ, которые должны были как можно более скрыто провести проверку на месте, взяв под наблюдение польского журналиста Ежи Курыловича. Им отчасти повезло. Курылович проснулся, как обычно, в первом часу дня. С тех пор, как Зося ушла от него, он жил один. У него сильно болела голова, так как накануне он явно перепил с друзьями, отмечая день рождения Януша. И зачем нужно было столько пить? Он прошел ванную и подставил голову под холодную воду. Это иногда помогало. В его трехкомнатной квартире был тот самый творческий беспорядок, который якобы характерен для деятелей искусства, журналистов и коммивояжеров. Почему-то разбросанные вещи, небрежно расставленная мебель, валяющееся повсюду грязное белье и немытая посуда на кухне у них считается творческим беспорядком. Тогда как такое же отношение обычного человека к своему жилью называется элементарным свинством. Курылович вышел из ванны, прошел на кухню. Он был абсолютно голым, не потрудившись надеть даже нижнее белье. Достав таблетку растворимого аспирина, бросил ее в стакан, налил воды. Подождал, когда таблетка растворится, затем сел на стул и залпом выпил лекарство. Это иногда помогало. Хотя все равно не нужно так напиваться. Итак, сегодня пятница. Курылович мотнул головой. Деньги, которые он привез последний раз, уже закончились. Как все это глупо устроено. Чего он тогда испугался Дивонского и взял вместо положенных 30 тысяч только 5? И вот за 17 дней умудрился их растратить. Куда они разошлись? Ну, сначала позвонила Марыня, его первая супруга, и ультимативно потребовала, чтобы он оплатил обучение их дочери. Девочке уже 16, она учится в престижной частной школе. Пришлось отдать ей 2000 долларов. Потом он послал деньги Эмилии, второй своей супруге, с которой формально еще не развелся. Кажется, 500 долларов. 100 дал в долг Марику, еще 200 потратил в ресторане на день рождения Зоси. Купил себе 2 новые рубашки. Ах да, еще ему пришлось сменить старые покрышки на Фольксвагене. Зимой нельзя ездить с такими покрышками. В общем, по мелочам все и разлетелось. Конечно, у него есть деньги в банках и в ценных бумагах, но 5000 лежали такой уютной пачкой в ящике письменного стола. А теперь совсем нет денег. Наверняка еще и Зося умудрилась вытащить несколько бумажек, беззлобно подумал Курылович. Сегодня уже 25 февраля, вдруг вспомнил он. Так а почему же не звонит Дивонский? Между последними двумя приглашениями в Москву прошло 10 дней, а теперь уже 18. Или им больше не нужны услуги Курыловича? Может, они сами вышли на Холмского и решили, что будет дешевле непосредственно иметь дело с ним? Этот тип может спокойно его сдать, если ему пообещают лишние хотя бы 1000 долларов. Абсолютно беспринципный жулик. Курылович огорченно вздохнул и поднялся. Нужно ждать, когда ему позвонят. Обидно терять такой бизнес. А в этот раз все же следовало проявить больше мужества, забрать свои 30. Никогда больше он не станет так глупо поступать. Испугавшись Дивонского, потерял не только 25 тысяч долларов, но и дальнейшие перспективы на сотрудничество с этим польско-бельгийским бизнесменом, почему-то так интересующимися русскими режиссерами, актерами и журналистами. Курылович не мог знать, что за его квартирой уже наблюдают приехавшие из Москвы сотрудники ФСБ, которых привез на своей машине сотрудник посольства. Квартира Курыловича находилась на третьем этаже старого дома, и на ее оконных проемах уже были закреплены на мягких присосках небольшие резисторные улавливатели шумов, способные обеспечить прослушивание всего помещения. Огорченный Курылович пошел одеваться. Иногда приходится вспоминать, что ты журналист, и, соответственно, выдавать какие-нибудь глупые репортажи для своей газеты. Его счастье, что главный редактор – родной дядя Эмилия. Только поэтому он и не разводится с этой стервой, ведь не выгонит же дядюшка с работы мужа любимой племянницы. Если вспомнить, как он начинал, то раньше подпись «Ежи Курылович» стояла под самыми громкими разоблачительными статьями. Но потом его стали покупать. Сначала приглашать в рестораны, делать дорогие подарки, затем откровенно предлагать деньги. И он начал работать совсем по-другому. Теперь его не слишком интересовал сам материал. Ему было важно узнать позицию заказчика. И даже если Курылович находил данную позицию неприемлемой, он все равно исправно отрабатывал свой гонорар. Моральные категории его более не волновали. И тогда он просто перестал существовать как независимый и достаточно самобытный журналист, а стал обычным писакой, работающим на заказ. Его не обижало, когда он читал о себе в газетах заметки, в которых упоминался под таким прозвищем. Иногда появлялись эпитеты и похлеще. Но к тому времени он уже оброс кожей слона. И его интересовали только гонорары, а вовсе не отзывы о нем коллег. Можно сказать, что Курылович поменял мораль на золотого тельца, а изменяя морали, невозможно сохранить совесть. Поэтому он особенно и не переживал. В этот момент зазвонил его мобильный телефон. Курылович глянул на аппарат. Неужели Бог услышал его молитвы, и это звонит пан Дивонский? Он бросился к телефону. «Здравствуй!» Услышал Курылович знакомый голос Эмилии, такой ненавистный сейчас. Она специально звонит на сотовый, чтобы его найти. Или уже знает о Зосе и не хочет звонить на городской. «Добрый день», — он посмотрел на часы. «Ты еще не проснулся?» — довольно невежливо спросила она. «У тебя сонный голос». «Я уже давно в гараже, вожусь с машины», — зло соврал он. «Кстати, насчет машины. Я все время забываю тебе сказать». 2 дня назад меня ударили на Маршалковской. Теперь мой Ситроен стоит в ожидании ремонта. Разве у тебя нет страховки? Есть. Именно поэтому я тебе и звоню. Машину отремонтируют, но нужно внести деньги за ее страховку на следующий год. Сколько? Все так же зло осведомился он. В злотах или в долларах? Жена явно издевалась. В турецких лирах. Он даже не мог отключиться. Тогда она сразу позвонит дяде, и эти двое все равно вычтут деньги на страховку ее машины из его зарплаты. $400, сообщила Эмилия. Можешь выслать в злотах или перевести на счет страховой компании. Я сообщила им, что ты их старый клиент, ведь твой Volkswagen тоже застрахован у них, верно, дорогой? Курылович отключился, не прощаясь. Придется заплатить за эту дрянь. А потом уйти в другую газету, чтобы уж окончательно порвать с Эмилией. Ее мамаша – любимая сестра их главного, названивает своему братику по любому поводу и без него. Нужно уходить, а пан Дивонский все никак не звонит. Наверное, решил поменять партнера, огорченно подумал Курылович. Ему хватало ума не звонить самому по старым номерам, чтобы не испортить окончательно отношения со своим основным заказчиком. К тому же тот все равно их сменил. Помнится, он именно так ему и сказал во время их последней встречи. Или предпоследней. Курылович уже оделся и собирался выйти из дома, когда зазвонил городской телефон. Это не мог быть Дивонский. Тот никогда не звонил на городской. Но Курылович бросился к аппарату. «Когда ты явишься на работу?» – гневно поинтересовался главный. «Мало того, что ты позволяешь себе частые командировки, так еще и не выходишь на работу, когда тебя просят. Я же просил приехать сегодня пораньше. У нас визит в Польшу делегация НАТО, а ты еще спишь». «Сейчас приеду, пан редактор». У Курыловича окончательно испортилось настроение. И именно в этот момент зазвонил его мобильник. Курылович пробормотал ругательство и достал аппарат. Он уже не ждал ничего хорошего, когда услышал голос Дивонского. «Добрый день, пан Курылович». «Господь услышал мои молитвы», — обрадовался тот. «Я вас слушаю, пан Дивонский. Когда вы можете приехать в Москву? Нам нужно кое-что обсудить». «Сегодня? Завтра?» – радостно спросил журналист. «Нет, давайте в понедельник. Как раз будет последний день зимы. Встретите весну в Москве. Мы закажем вам номер в отеле «Националь» на 3 дня, на вашу фамилию. Договорились?» И он еще спрашивает. «Сейчас же еду за билетом», – не стал скрывать восторга Курылович. «Теперь он заберет оставшиеся с прошлого раза 25 тысяч». А с выданных для последнего транша 200 тысяч снимет еще 60. Нет, 65. За все свои мучения. Пусть Хомский выкручивается как хочет. Это не его дело. И пусть они потом никогда ему не звонят. Нельзя быть таким честным дураком. Это просто невыгодно. А еще надо сменить газету и найти другого главного редактора, который согласится на его частые отлучки. Курылович бросился вниз, чтобы сразу отправиться за билетом в Москву. Билет можно купить по кредитной карточке. Он так и сделал, проехав 4 квартала от дома и припарковав машину рядом со зданием аэрокассы. Только купив билет на утренний рейс в понедельник, он вспомнил, что в редакции его ждет главный. Но как же ему не хотелось туда ехать. «Пусть эта сука Эмилия сама платит за страховку на следующий год», – подумал Курылович и улыбнулся своему решению. В редакции в этот день он так и не появился. Его разговоры с женой, главным редактором и неким паном Дивонским, позвонившим из Москвы, были переданы в комиссию Машкова. Купленный билет означал, что Курылович собирается в Россию, где за ним будет гораздо легче пронаблюдать. Сотрудники ФСБ получили приказ проконтролировать отъезд польского журналиста в Москву. Они же обратили внимание на другую машину, которая повсюду следовала за Курыловичем. Это означало, что за ним следят не только сотрудники ФСБ, но и какие-то другие структуры, которые даже не пытались хоть как-то закамуфлировать свои действия. Получив известие из Варшавы, комиссия Машкова сразу же начала проверку звонка Курыловичу из Москвы. Теперь уже никто не сомневался, что они находятся на верном пути. Фамилия пана Дивонского возникла уже во второй раз. Впервые ее произнес Орд Хекет при встрече с Дронго в Вене еще полгода назад. Но все поиски этой таинственной личности пока не увенчались успехом. Однако Курылович именно так называл человека, позвонившего ему из Москвы. Поздно вечером Машков собрал всех офицеров, не забыв пригласить и Дронго. «У нас начинается заключительная стадия расследования», — сообщил генерал. «Вполне вероятно, что неизвестный нам Дивонский выведет нас на самого Гельмута Гейтлера. Или, по крайней мере, объяснит нам свой интерес к нашему театру и жизни Павла Абрамова». Обращаю ваше внимание, что нам не удалось установить, откуда звонил этот Дивонский. Наиболее вероятно, он находился в машине, которая двигалась к Москве. Закончив разговор, сразу же отключился. Но аппарат был приобретен в Санкт-Петербурге. Это мы уже сейчас знаем. Так что, если он заработает снова, мы сможем его вычислить. «А разве нельзя найти отключенный аппарат?» – удивился Дронго. «Я не очень в этом разбираюсь, однако, насколько мне известно, современные технические средства позволяют легко найти даже выключенный аппарат». «Верно», – кивнул Чаговец, – «но мы имеем дело с профессионалами. Они об этом тоже знают. Он может вытащить сим-карту из аппарата и спрятать ее в другом месте. Или вообще спрятать отключенный телефон, что для нас еще хуже. Установив наблюдение за этим местом, будем ждать. А как только мы там появимся, можно будет заканчивать нашу операцию. Мы себя выдадим. «Снимаю все мои сомнения», — объявил Дронго. «Сегодня шпионы ищут друг друга с помощью спутников». Машков усмехнулся на его реплику. Впервые за много месяцев у него было хорошее настроение.